Глава вторая. В назначенное время я останавливаю джип перед домом Стивенсов и иду к крыльцу. По дороге я заехал в магазин и купил персиковый пирог, просто в знак уважения, хотя, как я помню, никакой пирог из магазина не сравнится с пирогами миссис Стивенс. В лучах угасающего дня я вижу, что за все годы дом ранчо совсем не изменился. Он все так же выкрашен бледно-желтой краской. На окнах расставлены деревянные катки с яркими цветами, а голубые ставни приветливо раскрыты. Я поднимаюсь на крыльцо, но прежде чем успеваю постучать, дверь резко распахивается, и расстроенная Клэм налетает прямо на меня. Бросив на меня раздосадованный взгляд подозрительно блестевших глаз, она оборачивается назад и кричит: «Бен, еще раз говорю тебе, отстань от меня!» Ее голос дрожит, и в нем я улавливаю нотки истерики. «Я не хочу делать этого!» С этими словами она мчится по ступенькам и начинает бежать. В этот момент Бен вылетает из дома, но теперь я успеваю отойти, чтобы избежать столкновения. Заметив меня, друг растерянно останавливается, и несколько секунд мы, как два идиота, ничего не понимая, пялимся друг на друга. Что здесь происходит? Наконец обретаю дар речи, понимая, что приехал не в самый удачный момент. Бен устало проводит рукой по лбу и пожимает плечами. Клэм все никак не желает принять действительность. Иногда она витает в облаках. И если большую часть времени это бывает мило, то порой сильно раздражает. Я все еще ничего не понимаю. И, заметив это, Бен поясняет. Одна из наших лошадей, любимица Клэм, умирает от рака. А моя сестра не хочет слушать врача, который сказал, что ее следует усыпить. Ясно. Я киваю, не зная, что еще сказать. Но через секунду добавляю, потому что мне кажется это правильным. Мне жаль. Бен машет рукой. Забудь. Клэм не маленькая, переживет. Мы заходим в дом, и я здороваюсь с Мэри и Льюисом, родителями Бена и Клэм. Они рады мне, а я понимаю, как скучал по этим людям. В те годы, что я жил здесь, они были моей второй семьей. Бен предлагает мне пиво, и пока мы пьем, а Мэри заканчивает приготовление к ужину, я рассказываю о своей жизни на военной базе и жизни летчика-испытателя. Мой рассказ занимает минут пять, потому что в последние годы вся моя жизнь ограничивается работой и ничего не значащими моментами. Я рад, что никто не заговаривает со мной о Дженни. Спустя два года после ее смерти я все еще не готов говорить об этом. Скоро приезжает Тайра, и они с Мэри накрывают стол на заднем дворе. Льюис жарит стейки на самодельном мангале, и запах жареного мяса дразнит ноздри. Я не ел ничего с самого утра, целый день страдая от похмелья. Но сейчас, когда хорошее самочувствие вернулось, я понимаю, как чертовски голоден. Начинает смеркаться, когда мы садимся за стол. Клэм так и не появилась. Я оглядываюсь в сторону хозяйственных построек, но ее нигде не видно. Ловлю себя на мысли, что беспокоюсь за нее. Мысль нова, и она тревожит. Отчего я хмурюсь, но тут же успокаиваю себя, решив, что мои чувства вызваны простой заботой о младшей сестре лучшего друга. Для меня Клэм как младшая сестренка, которой у меня никогда не было. «Может, стоит сходить за Клэм?» — тихо спрашиваю я, только чтобы Бен услышал. Друг качает головой. Ее сейчас лучше не трогать. Она все равно не оставит корицу одну. В удивлении я вскидываю брови. Эта лошадь была у Стивенсов еще тогда, когда мы с Беном учились в школе. Должно быть, она очень старая. После отменного ужина в кругу старых друзей я расслабляюсь, смеясь вместе со всеми над шутками Льюиса. Впервые за долгое время я чувствую себя почти нормально, даже хорошо. Более часа я не вспоминаю о Дженни. И когда эта мысль возникает в голове, чувствую свою вину перед ней. Небо, усыпанное яркими звездами, полностью темнеет. Мэри с Тайрой уносят грязную посуду в дом. И я вызываюсь помочь, но мать Бена с мягкой улыбкой отказывается. Бен с отцом завязывают спор на тему шансов Тар-Хиллз завоевать главный кубок в университетской лиге. А я отлучаюсь, сказав, что хочу покурить. Ноги сами несут меня на поиски Клэм. Я нахожу ее на конюшне. Клэм сидит возле лежащей корицы, кобылы рыжего окраса в белых яблоках. Дыхание с тяжелым хрипом вырывается из ноздрей животного. Глаза прикрыты. Ей больно. И, скорее всего, лошадь долго не протянет. Я молчу, обхватываюсь за ограждение, наблюдая за Клэм. Кажется, что она стала вдвое меньше с утра. Ее плечи подрагивают, но не слышно ни звука. Клэм плачет. Проходит несколько минут, и я начинаю чувствовать себя глупо. Чем я могу помочь ей? Скорее всего, я тут лишний. Я думаю, что мне лучше уйти, но тут Клэм оборачивается и смотрит на меня покрасневшими глазами. Думаешь, рай для животных существует? Место, где у них полная свобода, и у них нет хозяев, от которых они полностью зависят? Ее вопрос ставит меня в тупик. Я не слишком верующий, но все же, если есть место, подобное раю, я бы хотел думать, что дорогие мне люди, которых больше нет, там. Я не знаю, Клэм. Пожимая плечами, честно отвечаю я. Я вообще не очень верю в существование рая или ада. Люди сами создают свой ад или рай, находясь на земле. Наверное, у животных с этим проще. Проходит несколько мгновений, и я вижу, что Клэм осмысливает мой ответ. «Значит, ты думаешь, что там ничего нет?» Она обхватывает коленки руками и слегка прикусывает губу, сдерживая слезы. «Когда уходят те, кого ты любишь, это конец? Ничего не остается?» Я наклоняю голову, чувствуя, как в горле образуется ком из горечи и сожалений. «Как я могу ответить на этот вопрос? Точнее, где взять правильные слова?» Разве может кто-то с уверенностью сказать, что любой ответ будет правильным или неправильным? Я нет. Память остается. Наконец говорю я, но это слабое утешение. Я знаю это. Я сам это чувствую. Дженни ушла, но я помню все, связанное с ней, будто это было вчера. Но это не помогает. Напротив. Память делает боль почти невыносимой, осязаемой. Клэм вновь начинает гладить корицу. Я медлю от того, что не хочу уходить, но так будет лучше. Я боюсь, что Клэм вновь задаст мне вопрос, на который у меня нет ответа, на который я не захочу отвечать. «Попроси Бена позвонить доктору Раннеру», не оборачиваясь, шепнула Клэм. И я едва разбираю ее слова. «Скажи, что я готова». Я иду к Бену и передаю просьбу Клэм. Через 20 минут к дому подъезжает новенькая Toyota Camry. Доктор Раннер — ветеринар, работающий в Дилане более 20 лет. Доктор направляется к конюшне, и Бен с отцом следует за ним. «Мне лучше уехать», что я и говорю Мэри. Мы прощаемся, и я сажусь в джип. В свете фар я вижу, как Клэм выбегает из конюшни и, прислонившись к стене, складывается пополам, обхватывает живот руками и вздрагивает от рыданий. Я завожу двигатель, сглатываю ком в горле и уезжаю.